Сэр Джон Рэморни стоял за нею в полном вооружении, но с поднятым забралом, и его лицо говорило о том, что этот человек приготовился скорее умереть, чем сражаться. Голос его звучал спокойно и ровно. Так мог бы говорить сторонний наблюдатель захватывающих событий, а не участник их и устроитель. «Кэтрин», — сказал он, — «я говорю тебе правду. Он мертв. Ты сделала для него все, что могла. Больше ты ничего сделать не можешь». «Не верю! Не могу поверить!» — вскричала Кэтрин. «Небо милосердное! Усомнишься в провидении, как подумаешь, что свершилось такое великое преступление!» «Не сомневайся в провидении, Кэтрин. Оно лишь допустило, что распутник пал жертвой своего же умысла. Ступай за мной, я объявлю тебе нечто, касающееся лично тебя. Сказано, следуй за мной!» Девушка колебалась. «Если не предпочтешь, чтобы я отдал тебя на милость скота Бонтрона и лекаря Хенбейна Двайнинга». «Иду за вами», — сказала Кэтрин. «Вы не причините мне больше зла, чем дозволить небо». Он повел ее в башню, и они долго поднимались, одолевая ступеньку за ступенькой, лестницу за лестницей. Девушке изменила ее решимость. «Дальше не пойду», — сказала она. «Куда вы меня ведете? Если на смерть, я могу умереть и здесь». «Всего лишь к бойницам замка, глупая», — сказал Рэморни, и, скинув засов, распахнул дверь. Они вышли на сводчатую крышу замка, где люди сгибали луки так называемых «мангонел» — военных машин для метания стрел и камней, заряжая их, и складывали в кучу камни. Защитников было не больше 20 человек, и Кэтрин показалось, что она замечает в них признаки сомнения и нерешительности. «Кэтрин», — сказал Рэморни, — «я не могу уйти с поста, оборона требует моего присутствия, но я могу поговорить с тобой и здесь, как и во всяком другом месте». «Говорите», — отвечала Кэтрин, — «я слушаю». «Ты проникла, Кэтрин, в кровавую тайну. Достанет у тебя твердости хранить ее». «Я вас не понимаю, сэр Джон», — сказала девушка. «Слушай, я умертвил, предательски убил, если хочешь, моего бывшего господина, герцога Роция. Искра жизни, которую ты по своей доброте пыталась поддержать, была легко угашена. Его последние слова были обращены к отцу. Он звал его: «Тебе дурно? Крепись и слушай дальше. Ты знаешь, каково преступление, но не знаешь, чем оно вызвано. Взгляни. Эта перчатка пуста. Я потерял правую руку, услужая ему. А когда стал непригоден для службы, меня отшвырнули, как старого пса. Над моей утратой посмеялись и дали мне совет сменить на монастырь, дворцы и залы, для которых я был рожден. Пойми, что это значит. Пожалей меня и помоги мне». «Какой помощи вы ждете от меня?» — сказала девушка вся дрожа. «Я не могу ни вернуть вам потерю, ни оживить убитого». «Ты можешь молчать, Кэтрин, о том, что видела и слышала в тех кустах. Я прошу тебя лишь на короткое время забыть об этом, потому что я знаю, тебе поверят. Скажешь ли ты, это было или этого не было? Показаниям твоей подруги, какой-то скоморошки, да к тому же иностранки, никто не придаст цены. Если ты дашь мне слово, я положусь на него и, спокойный за свою жизнь, раскрою ворота перед теми, кто подходит к замку. Если ты не обещаешь мне молчать, я буду отстаивать замок, пока не полягут здесь все до последнего, а тебя сброшу с этой бойницы. Погляди только вниз. На такой прыжок не сразу решишься. Ты еле дышала, когда поднялась сюда на эти 7 лестниц. Но вниз ты сойдешь так быстро, что и вздохнуть не успеешь. Говори свое слово, красавица. Ты скажешь его тому, кто не хочет причинить тебе вреда, но в своем намерении тверд».